Слава ему и благодарение, потому что ему очень важно, от какой глубины сердца, с какими чувствами мы поем эти псалмы. Слава ему и благодарение. И я думаю, что в сегодняшний день, если бы однажды благая весть о том, что есть великий Бог, который нас очень сильно любит, и любит не только на словах, но на деле, ибо он отдал своего единородного сына на Голгофский крест за наши преступления, то, наверное, мы никогда не пели бы эти чудесные псалмы. Но это слово жизни, оно проникло в наше сердце, оно поменяло наши мысли, оно поменяло направление нашей жизни. И мы очень счастливы, что наш жизненный путь однажды прошел через молитвенный дом, славу ему и благодарение, где простые люди, незнаменитые, иногда имеющие только начальное образование, они молились и пели и славили Всевышнего Бога, который обитает в неприступном свете, но который однажды был на нашей земле и отдал нам все то, что мог, отдал свою жизнь и оставил для нас слово примирения, славу ему за это и благодарение. И, конечно же, сегодня я не буду уклоняться от этой заданной темы, и она задана, можно сказать, праздником, который мы сегодня празднуем. И сегодня праздник называется Благовещение, поэтому и я сегодня буду читать тот текст, который мы читали. И братья вообще практически не выходили с этого текста. Ну, и я постараюсь из него не выйти, но обратить внимание на некоторые истины, которые здесь заложены. Евангелие Луки, 1 глава, 26 стих и ниже, по 33 включительно. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученный мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деви Мария. Ангел вошел к ней и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидевши его, смутилась от слова его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зашлешь в чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида отца его, и будет царствовать над домом Якова вовеки, и царство его не будет конца». Я думаю, что Марии было чего удивляться, потому что когда она читала или слушала Слово Божие, оно в то время, эта благая весть, звучала на земле, хотя было немножко другое время, чем у нас, это было время закона. И она знала, что Бог обычно являлся пророком, царям, или тем великим людям, с которыми он хотел иметь дело и что-то большое сделать. А она сама по себе была Мария просто. Просто была Мария. Она была из царского рода, но это была бедная семья. И потому, когда ангел к ней пришел и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами», она, наверное, пожала плечами, подумала: что это за приветствие? Что Бог во мне нашел? Почему именно Бог меня избрал? Я на эту тему говорить не буду, но вот скользко скажу. Бог нашел в ней смирение. Такое смирение, которого, наверное, не было ни в ком другом то время. И вы помните, он даже подтвердил это. Не потому, что она была красивая, не потому, что она чем-то особым отличалась, но она была смиренной перед Господом. Она готова была, если Господь скажет что-то сделать, она готова была исполнить все. И не так-то просто было в то время, будучи не замужем и быть беременной. Понимаете, запросто побивали камнями и разговор не вели. Вы читаете Ветхий Завет, вы знаете закон Моисеев, вы знаете последствия, которые могли быть. И ей сказать, согласиться с тем, что не имея мужа, стану беременной, это надо было смириться. Господи, ну что уже будет, то будет, но пусть будет то, что ты сказал. И даже в свое время Иосиф смутился, когда он узнал, что она беременная. Значит, ну так у людей не бывало. Это были нарушены всякие законы физические. Так нигде никогда не было. Но благодарение Богу, что Бог знал, через кого действовать. И Иосиф был смиренный, умел послушать голос Божий и смириться, выполнить волю Божию. И Мария была такой. Но я здесь обращаю внимание на один вопрос, на который хочу особо заострить внимание. Во-первых, когда к людям приходило Слово Божие, то какое бы оно ни было, или это была поддержка для людей, или это было обличение, но оно всегда положительную работу делало с людьми. Потому что Библия так говорит, что Слово Мое, которое Я послал, оно не возвращается ко Мне тщетным, оно исполняет определенную работу. И вот эта благая весть от самого начала сотворения человека, она звучала на земле. Мы, правда, не знаем, что Господь говорил с Адамом до его падения. О чем они беседовали? Что Господь ему рассказывал? Что у него Адам спрашивал? Но я нисколько не сомневаюсь, что Бог говорил ему хорошие вести. Благую весть говорил. И даже тогда, когда Адам с Евой, по сути дела, нарушили закон Божий и спрятались там где-то в кустах, свою одежду пошили сами себе с листьев смоковных, и Бог поглядел, Бог видел, конечно. И вы знаете, вот это слово «Адам, где ты?» оно было благом для Адама. Он, может быть, сразу воспринял со страхом, они спрятались. Потому что они знали, что Бог в свое время, Он придет и увидит их нагими. И они спрятались в кустах. И я думаю, вот этот вопрос, Адам, где ты? Он не вызвал у Адама особой радости. Ему надо было отмечать, где он. Ему надо было оправдывать свой поступок. Или каяться, или отмечать за этот поступок. Адам ответил. Адам с Евой, правда, они не стали каяться. Они оправдывались просто. Друг на друга складывали вину. И Бог произнес проклятие за грех, который ими был сделан. Но благодаря Он сказал им, выходите, я вам сделаю одежду. Не сидите в кустах здесь, не ждите смерти. Вы еще жить будете. И дал обещание, что вы не будете так жить. Потому что придет время, я вражду положу. Помните это первое пророчество? И придет время, когда семя жены сотрет голову змею. Уже что они поняли, на какую глубину они поняли это пророчество? Но они вышли, они стали жить как люди. Это Слово Божие принесло им пользу. И когда мы просматриваем все эти моменты, когда Господь говорит своему народу, то что бы Он ни говорил, или он поддерживал, или он обличал. Но это слово, оно совершало свою работу. И вот когда здесь Господь говорил к Марии, знаете, не так-то часто Бог будущих людей, которые были родиться, называл по имени. Вы немного найдете таких людей. Когда Бог не только говорил, что придет этот человек на землю, но он говорил, имя его будет под такое. И вот когда здесь Господь сказал, что родишь сына, то он сказал, ты наречешь ему имя и Иисус. И евреи знали, что означает это имя. Спаситель или спасение Иеговы, дословно еще перевести вот это имя. Друзья мои дорогие, в следующий раз, когда ангел опять говорил к Иосифу, я эту часть все прочитаю. Это тоже была благая вещь, очень важная вещь. Но когда он помыслил это, в Евангелии от Матфея, 1 глава, 20-23 стихи. «Все ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родишь же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. Евреи ждали Иисуса как Мессию. И Господь называет Его имя и указывает на самую главную цель Его миссии, на ту самую главную работу, которую Он будет делать. Он назовется Иисус, Спаситель. Евреи ждали Его как Спасителя. И люди ждали как Спасителя. Но евреи чего ждали? Что Он их освободит от власти римлян. Это много значило. Это значит, освободит от рабства. Это значит, они будут свободные люди. Это значит, опять в храме будут совершаться жертвы по всем правилам, без всякого стеснения. Это значит, по их городам не будут ходить римские солдаты и устрашать людей, или, так сказать, обирать их. Это много для них значило. Но Бог, когда планировал и эту благую вещь дал, то Он сказал, Он спасет людей Своих от грехов их. Друзья мои, это очень важная мысль. Я напомню, что Библия отмечает некоторые откровения Божии, которые Бог давал, и называл людей тоже по именам. И это означало что? Это будет большой человек. Если же Господь наперед предсказал его имя, значит, он что-то большое сделает. Смотрите, один из них был Иосия. Я вам прочитаю это местописание.